Тело Сары походило на мужское, ни груди, ни бедер. Продолговатые мускулы, натянутые, как канаты. Мы не издали ни звука, сосредоточившись только на дыхании. Я ни разу не коснулся ее руками. Ведь они ничего не могли мне рассказать. Зато мой язык сантиметр за сантиметром исследовал всю ее кожу. Я медленно продвигался вперед, возвращался назад, стремительно скользил по спирали, пока не достиг средоточия ее тела, пылающего, как кратер вулкана. В этот момент я выпрямился и решительно вошел в нее. Сара изогнулась, как язык пламени. Она глухо вскрикнула и вцепилась в мои плечи. Мое тело стало твердым, как сталь. Я весь вытянулся, не меняя позы. Руки Сары несколько раз силой опустились на меня, ускоряя движение наших бедер. Между нами не возникло ни нежности, ни взаимного притяжения. Нас, двух одиноких зверей, накрепко соединило дыхание смерти. Потрясение. Испуг. Уход. Острые скалы, на которых остается твоя кожа. Поцелуи, убивающие обоих. Между двумя взмахами ресниц я видел светлые волосы Сары, слипшиеся от пота, складки простыней, разорванных ее сильными пальцами, вены, пульсировавшие под ее кожей. Вдруг Сара что-то прошептала на иврите. Из ее горла вырвался хрип, в то же мгновение из меня изверглась ледяная лава. Мы замерли в неподвижности, словно ослепленной ночной тьмой и потрясенной собственной необузданностью. Ни удовольствия, ни разделенной радости. Просто два существа, боровшиеся со своей плотью, получили эгоистическое, животное удовлетворение. Эта пустота не огорчала меня. Противоборство наших чувств со временем могло стать менее агрессивным, сойти на нет и превратиться в единение. Нужно было только подождать. Эту ночь. Может быть, еще одну ночь, чтобы любовь превратилась в удовольствие. Прошел час. Забрезжил рассвет. Послышался голос Сары. «Твои руки, Луи. Расскажи, что с ними случилось». Разве я мог лгать Саре после того, что произошло? Наши лица скрывала темнота. Впервые в жизни я мог без страха и стыда подробно рассказать о той трагедии. Я родился в Африке. В Нигере или Мали, точно не знаю. Мои родители уехали на Черный континент в 50-е годы. Мой отец был врачом. Он лечил чернокожее население. В 63-м году Поль и Марта Антиош перебрались в Центральноафриканскую республику, одну из самых отсталых стран на африканском континенте. Там они неутомимо продолжали свое дело. Мы с моим старшим братом так и росли, проводя половину времени в классах с кондиционером, а другую половину в духоте непроходимых джунглей. В те времена республикой управлял Давид Дако, который при всеобщем ликовании народа получил власть из рук самого Андре Мальро. Положение там было не бог весть какое, но и не катастрофическое. Во всяком случае, народ не желал смены правительства. Между тем, в 65-м году один человек решил все изменить. Это был полковник Жан Бедель Бокасса. Он был обычным солдафоном, но единственным, кто получил унтер-офицерское звание. Кроме того, он был из одного с президентом племени Мбака и приходился ему родичем. Естественно, ему и поручили возглавить армию, состоящую из одного пехотного батальона. Став начальником генерального штаба Центральноафриканской армии, Бокасса начал постепенно прибирать власть к рукам. Во время торжественных парадов он расталкивал всех локтями и шел следом за Дако, оттерев министров и стуча себя кулаком в грудь, увешанную медалями. Он повсюду трезвонил о том, что власть по праву принадлежит именно ему, поскольку он старше президента. Никто не принимал его слова всерьез, поскольку его недооценивали. Все думали, что он всего лишь упрямый и мстительный пьяница, а между тем, заручившись поддержкой лейтенанта Банзы, они смешали свою кровь, чтобы скрепить дружбу. В конце 65-го года Бокасса решил действовать. Если быть точным, накануне новогодних праздников. 31 декабря в 3 часа дня он собрал свой батальон, несколько сот человек, и объяснил, что на вечер назначены учения. Его подчиненные удивились. Им показалось странным, что маневры устраиваются накануне Дня Святого Сильвестра —